Глава первая. Шел сильный снег. Она закрыла за собой дверь служебного входа в театр, и тотчас в ее лицо вонзили сотни острых снежинок. Она взглянула на небо, покачала головой, словно укоряя Бога за такую погоду. Потом задумчиво подняла воротник пальто, вытянула из-под него кашне и обернула им голову. Взявшись обеими руками за края кашне под самым подбородком, она направилась по аллее к улице. В этом городе было только два терпимых сезона, но даже они иногда преподносили отвратительные сюрпризы. Про зиму и лето следовало вообще забыть. Они были или слишком теплые, или слишком холодные. Как эта зима пришла в ноябре вместо того месяца, в каком положено. «Но в Лондоне еще хуже», — думала она. «Нет, в Лондоне все-таки лучше. Ну, Лондон хотя бы надежен, он всегда отвратителен». Но и это было не совсем так. Вспоминались дни, когда она там жила. Ах, эти чудные летние деньки! Она прогуливалась по Пикадилли, покачивая золотистым конским хвостом. Ей тогда было 19. Ей предстояло покорить весь мир». Да, лето в Лондоне. Ноги глубоко провалились в снег. К счастью, сегодня вечером она надела сапоги перед уходом из дома на спектакль. Она не думала, что пойдет снег. Снегопад начался только через некоторое время после подъема занавеса. Она надела сапоги потому, что так чертовски холодно. Сапоги хоть немного защищали. Они были до колен, поверх синих джинсов. А ее длинное серое пальто, как шинель офицера кавалерии, почти касалось щиколоток. Такси не попадались. Естественно, такой уж городок. Слишком долго провозилась она в артистической уборной, неторопливо снимая грим холодным кремом, вылезая из покрытого серебристыми блестками костюма. Такой надевали все танцовщицы перед заключительной сценой и натягивая свитер, джинсы, носки, гетры и сапоги. Не следовало так долго слушать излияние Молли. У Молли опять проблемы с мужем. Он безработный актер и, кажется, винит жену в том, что она получила роль в популярном мюзикле, а он сам продолжает обивать пороги театров. Неважно, что ее недельного жалования хватает на квартплату и на еду. Неважно, что Молли, как все цыганки в этом шоу, лезет из кожи вон, исполняя довольно сложные номера 6 вечеров в неделю, не говоря про дневные спектакли в среду и в субботу. Муж бронил Молли, и в уборной Молли подробно пересказывала, какие ругательства он употребляет, и приходилось все выслушивать, чтобы осторожно выбраться из уборной хотя бы к 11. Сейчас было 11:20. Остановить Молли было невозможно. Все такси расхватала театральная публика, как только выплеснулась на улицу после вечерних спектаклей. Оставалось только пешком идти до Лассетер в надежде сесть там на углу в автобус, идущий в центр. Или можно было выбрать другое направление. Дойти до улицы Стэм, затем 4 квартала на восток до станции метро, и там сесть на поезд в сторону центра. С северной стороны мимо театра проходила авеню, которая, вероятно, была самой пестрой в городе. Здесь всегда толпились проститутки и сводники, особенно с наступлением темноты. Да, и еще снег. Автобуса можно не дождаться. Нет, метро надежнее. Когда она добралась до залитой света Стэм, то удивилась, почему там все еще толпятся люди, несмотря на неприятную погоду. На секунду она застыла на углу, размышляя, не умнее ли просто идти домой пешком. Всего 10 кварталов. Если ехать на метро, это означает идти 4 квартала до станции, и потом, когда она приедет, 1 квартал до ее многоэтажного дома. К тому же трудно сказать, что в этот поздний час безопаснее, метро или прогулка по Стэм. «Пешком», — решила она. Она шла характерной походкой танцовщицы в развалочку, ступая паутиному. Она стала танцовщицей, когда ей исполнилось 9, 16 лет назад, включая 4 года выступления с балетом «Садлерс Уэллс» в Лондоне. В ту пору она жила с габаистом, молодым человеком, который никак не мог понять, почему танцовщицы так грациозны на сцене и почему так неуклюжи в быту. Быстро шагая, она улыбалась своим воспоминаниям, думала про Лондон, глупо скучая по его мокрой и хмурой зиме, зиме без упрямого холода, который сжимал своей ледяной хваткой этот город уже много месяцев. Сейчас был февраль, до весны оставалось чуть больше месяца. Но когда же наступит весна? Она стала отсчитывать шаги, столько-то шагов до угла, столько-то до следующего угла. Там обождать у светофора 5, 6, 7, 8. Снова шагаем. Полы ее серого пальто развиваются на ветру. Вокруг кружится колючий снег. Сквозь него бледно мерцает неоновая реклама на крышах. До полуночи оставалось 10 минут, когда она добралась до угла своего квартала. В этом городе районы очень сильно отличались друг от друга. В 10 кварталах отсюда, в сторону центра, было бы крайне небезопасно стоять на углу, ожидая автобуса поздним вечером. Но здесь, на расстоянии всего полумили от театра, квартал между Стэм и Ласситер был безопасным. До ее дома оставалось всего 2 здания, когда из темноты появился человек. Она не видела его, но почувствовала чужое присутствие и остановилась. У него в руке был пистолет. Ее охватил ужас. Она открыла рот, но не успела крикнуть, позвать на помощь или попросить пощады. Пистолет выстрелил, боль обожгла. Пуля пробила тело под левой грудью. Она упала навзничь на заснеженный тротуар. Кровь вытекала из раны и расползалась по серому пальто. Убийца стоял и смотрел на нее. Затем он бегло огляделся. Затем наклонился и дважды выстрелил ей в лицо. На белом снегу в сером окровавленном пальто лежала девушка. Все еще шел снег. У тротуара припарковалась патрульная машина. Красные блики проблескового сигнального фонаря падали на окровавленный снег. 2 детектива из Midtown East разглядывали убитую. Позади них 2 патрульных, которые первыми ответили на вызов, устанавливали деревянные полицейские баррикады и картонные таблички «Место преступления». Одного из детективов звали Генри Левин. Он работал в полиции уже 25 лет. Не мигая, смотрел он на изуродованное лицо девушки. Его напарнику было 28. Он служил полицейским 6 лет и только недавно получил звание детектива 3-й степени. Пластиковая карточка, пришпиленная к лацкану плаща, свидетельствовала, что зовут его Ральф Кумбс. На цветном фото под пластиком он был похож на мальчишку. «Никогда ни с чем подобным не сталкивался», — сказал он. «Да», — сказал Левин. «А ты?» «Да», — потянул Левин. Он поглядел через плечо на 2 патрульных, что устанавливали баррикады. Брус никак не ложился на рамы, патрульные ругались. «А вы долго еще будете возиться?» — обратился к ним Левин. «Эта штука никак не встает», — отозвался один из патрульных. «Все лицо ей отстрелил», — покачав головой, сказал Кумс. «Подойдите сюда на минуту», — позвал патрульный Левин. «Ваши баррикады подождут». Более крупный патрульный оставил упрямый брус партнеров, подошел к детективу и встал, уперев руки в бока. «Кто заявил об убийстве?» — спросил Левин. «Один парень, он шел домой с работы, живет в том же доме». «Как его зовут?» «Не знаю». «Фрэнк!» — крикнул он партнеру. «Ты записал имя того парня?» «Какого парня?» — крикнул в ответ партнер. Ему, наконец, удалось закрепить брус на рамах. Отряхивая перчатки, он подошел к детективам. «О каком парне вы говорите?» — спросил он. «О том, кто сделал заявление», — ответил Левин. «Да, он у меня здесь, в записной книжке. Обождите минуту». Он снял одну перчатку и стал листать записную книжку. «Не могу найти», — сказал он. «Не понимаю, куда делась эта запись». «Но ведь он живет в одном доме с ней», — зевая сказал Левин. «Да». «И именно он позвонил по 911». «Да, почему вы не спросите его сами? Он там вместе с детективами из отдела тяжких преступлений». «Неужели тяжеловозы уже здесь?» — удивился Левин. «Приехали еще до вас». «Как так?» «Они совершали объезд, приняли сигнал 10:29 по Верещалке». «Пошли», — сказал партнеру Левин. Двое детективов из отдела тяжких преступлений стояли в холле здания и беседовали с мужчиной в клетчатой куртке и синей шапочке. Он был высоким, худым и казался напуганным. Двое детективов из отдела тяжких преступлений были крупного телосложения и держались самоуверенно. «В котором часу это было?» — спросил детектив, которого звали Монаган. «Около 12:30», — ответил человек. «Пол первого ночи?» — переспросил другой детектив по тяжким преступлениям. «Его звали Монро». «Да, сэр». «Как вы увидели ее?» «Я шел домой с работы, от метро». «Вы живете здесь?» — спросил Монро. «Да, сэр». «И вы шли домой?» — уточнил Монаган. «Да, сэр». «От метро?» — спросил Монро. «Да, сэр». «Кем вы работаете, что возвращаетесь так поздно?» «Я охранник в банке», — сказал человек. «Вы приходите домой в такое время каждую ночь?» «Да, сэр. В 12 заступает другая смена, и на метро мне ехать полчаса. Станция метро — один квартал отсюда. От станции я всегда иду пешком». «И тогда-то вы и нашли девушку?» — спросил Монаган. «Когда шли домой от метро?» — снова уточнил Монро. «Да, сэр». «Посмотри, кто к нам пришел», — сказал Монаган, заметив Левина. Монро поглядел на часы. «Что так задержался, Генри?» «У нас был перерыв на кофе», — сказал Левин. «Не хотелось комкать процесс». «Это кто?» — спросил Монаган. «Мой партнер Ральф Кумс». «У тебя болезненный вид, Кумс», — Монро похлопал детектива по плечу. «Вы уверены, что сможете расследовать это дело и при этом не будете звать на помощь ваших мамочек, когда нужно будет подтереть попку?» — спросил Монро. «Во всяком случае, у каждого полицейского Мидтаун-Ист есть собственная мать». «Отлично!» — воскликнул Монаган. «Лучше и желать не приходится», — подтвердил Монро. «А это Доминик Боначчио», — сказал Монаган. «Тот, кто нашел труп по дороге домой с работы». «От метро», — ухмыльнулся Монро. «Верно, Боначчио?» — спросил Монаган. «Да, сэр», — сказал Боначчио. Он, похоже, еще больше перепугался теперь, когда подошли двое других детективов. «Значит, вы считаете, что теперь сами будете разбираться?» — спросил Левина Монро. «Официально сигнал ваш, так?» «Так», — сказал Левин. «Если что, сразу кричите, мама, ко мне!» — посоветовал Монро. «Не отморозьте ваши задницы, этой ночью холодно!» — заботливо посоветовал Монаган. «Как насчет пиццы?» — спросил его Монро. «По-моему, лучше что-нибудь китайское!» — мечтательно вздохнул Монаган. «Ладно, ребята, пусть это будет ваше дело, занимайтесь, держите нас в курсе и ничего не упускайте». «Будем держать вас в курсе», — сказал Левин. Детективы из отдела тяжких преступлений кивнули. Вначале кивнул Монаган, затем кивнул Монро. Они глянули друг на друга, глянули на двух детективов из Мидтаун-Ист, глянули на Боначчио и снова поглядели друг на друга. «Ладно, пицца так пицца», — сказал Монаган, и оба полицейских вышли из здания. «Подавитесь!» — тихонько выругался Левин. Кумс уже вытащил записную книжку. «Как вы узнали девушку?» — спросил Левин у Боначчо. «Ведь лица у нее практически нет». «Я узнал ее пальто, сэр». «Хм», — сказал Левин. Кумс писал. «Как ее зовут?» — спросил Левин. «Салли, фамилию не знаю». «Живет в этом доме?» «Да, сэр, на третьем этаже. Она всегда входит в лифт и выходит из лифта на третьем этаже». «А квартиру ее не знаете?» «Нет, сэр, к сожалению». Левин вздохнул. «А в какой квартире живете вы, сэр?» «В 6В». «Хорошо, идите спать. Мы свяжемся с вами, если будет нужно». «А где расположена квартира смотрителя?» «В цокольном этаже, сэр, рядом с лифтом». «Хорошо, большое спасибо». «Пошли», — сказал он Кумсу. Остальное было рутинным делом. Они разбудили смотрителя дома и получили от него информацию, что имя убитой — Салли Андерсон. Потом они ждали, когда помощник судмедэксперта даст официальное заключение о смерти, и когда ребята из криминального отдела сделают фотографии девушки и снимут отпечатки пальцев. Потом они изучили содержимое ее наплечной сумки. После всех нашли записную книжку, губную помаду, пачку салфеток Kleenex, карандаш для подведения бровей, две пластинки жевательной резинки и бумажник. В нем несколько снимков, $23 бумажками по 5 и 1 и членскую карточку клуба актеров. Скорая помощь отвезла ее в морг, а они тем временем чертили сцену преступления. Только позднее, уже утром, к делу подключились детектив Стив Карелло и 87-й участок. Глава вторая. «Ну вот он», — подумал Карелло, — «мой старый участок, такой же, как был, ничуть не изменился с тех пор, как я начал работать. Уверен, умру, а все-таки останется, в точности». Он шел от станции метро на Гровер-авеню, приближаясь к участку с западной стороны. Обыкновенно он добирался до работы на своей машине, но сегодня утром, когда проснулся, увидел, что улицы еще не очистили от снега, и решил ехать на метро. Как водится, где-то замерзла стрелка, и состав застрял как раз перед въездом в подземный туннель на Линдланд-авеню. Пришлось ждать вместе с сотней дрожащих от стужи пассажиров, пока не устранят неисправность. Сейчас уже почти 9 утра. Карелло опаздывал на 1 час 45 минут. Было ужасно холодно. Такой холод, понимаешь, почему замерзают железнодорожные стрелки. Перед Рождеством жена предложила купить ему кальсоны. В девичестве ее звали Теодора Франклин. Она шутила, что в ее крови 4 порции ирландского виски и 1 шотландского. Она сказала, что самым хорошим подарком на Рождество для теплолюбивого итальянского парня будут теплые кальсоны. Карелло поднялся по ступенькам к деревянным дверям участка. Справа и слева от них располагались 2 зеленых шара, на каждом были намалеваны белые цифры 87. На одной из дверей медная ручка сохранилась со дня основания участка, с начала века. Она была отполирована до блеска ладонями посетителей, как бронзовые пальцы ног статуи святого, что стоит в соборе святого Петра, которых касаются молящиеся. Карелло взялся за ручку, открыл дверь и вошел в просторный холл, где всегда было прохладней, чем в любом другом месте в этом здании. Однако в это студеное утро здесь казалось даже уютно. С правой стороны холла находился высокий стол дежурного, похожий на алтарь правосудия, за которым восседает судья. Однако, в отличие от алтаря правосудия, его окружали медные перила на уровне пояса, и за столом сидел сержант Дэйв Мерчисон. По одну его руку была табличка с надписью, в соответствии с которой все посетители должны были остановиться и изложить свое дело. По другую руку открытый гроссбук с записями, так называемой регистрацией. Всех без исключения преступников, кто появлялся здесь, будто ночью или днем. В данную минуту Мерчисон никого не регистрировал. Мерчисон пил кофе. Толстыми пальцами он сжимал кружку. Перед его круглым лицом поднимался пар. Мерчисону было за 50, он был полноват, к тому же облачен в потрепанный синий джемпер с пуговицами, от которого казался еще более толстым, чем на самом деле. Кстати сказать, полнота была нарушением устава. Мерчисон поднял глаза, когда Карелло прошел мимо него. «Доброе утро», — сказал он. «Доброе утро, Дэйв», — ответил Карелло. «Как здесь идут дела?» «Внизу у нас тихо», — ответил Мерчисон. «Другое дело, этажом выше». «Ну, так что же там?» — вздохнул Карелло, минуя, наверное, в десятитысячный раз скромную прибитую к стене белую табличку с черными буквами «Следственный отдел» и стрелочкой, указывающей на второй этаж. Наверх вели железные ступеньки, узкие и тщательно вычищенные. 16 ступенек, поворот, еще 16 ступенек и направо в тускло освещенный коридор. Он открыл первую дверь с надписью «Комната для переодевания», прошел прямо к своему шкафу во втором ряду от входа, повернул диск цифрового замка, открыл дверцу, повесил пальто и шарф. На секунду задумался, не снять ли кальсоны. Нет, в такой холодный день и в помещении не будет слишком тепло. Карелло вышел из раздевалки и пошел по коридору мимо деревянной скамьи слева, в которой, разгадая, кто вырезал сердечко с инициалами SG на подлокотнике. Мимо скамьи, без спинки справа, в узком алькове, перед заколоченными дверями бывшей лифтовой шахты. Мимо двери с надписью «Мужской туалет» и двери слева с маленькой табличкой «Канцелярия». Комната детективов находилась в конце коридора. Вначале он увидел знакомую деревянную перегородку. С другой ее стороны он увидел письменные столы, телефоны, доску объявлений с различными фотографиями и сообщениями, светильник в виде шара, висящий на потолке. Другие письменные столы и окна, забранные решетками и выходящие на улицу с фасада. Карелло окунулся в привычный гомон голосов и звуков. Портативный радиоприемник детектива Ричарда Дженнера на краю его стола играл рок-н-ролл. Музыка означала, что лейтенанта еще нет. Карелло тотчас направился к столу Дженнера и выключил радио. Стало немного легче, но не слишком. Шум в комнате детективов, как и сам ее облик, был частью его работы. Порою ему даже казалось, что здесь, в этой комнате с трещинами на светло-зеленых стенах, уютнее, чем дома в гостиной. Все в отделе утверждали, что Карелло превращается в коротышку, когда надевает водолазку или свитер с воротником хомут. На самом деле он не был коротышкой. Рост его превышал 6 футов. У него были широкие плечи, узкие бедра и вид атлета, хотя спортом он не занимался. Уголки карих глаз, скошенные слегка к низу, придавали его лицу что-то восточное. В отделе шутили, что он должен быть родственником Такаши Фудживары, единственного американского японца среди детективов участка. Такаши был очень молод и восхищался Кареллой в большей степени, чем своими никчемными двоюродными братьями. Карелло выучил, как по-японски говорить «доброе утро». Когда Такаши входил в комнату, будь то утро, день или вечер, Карелло всегда приветствовал его «о хай о», а Такаши отвечал «привет, брат». В то субботнее утро на Карелле был спортивный пиджак, а под ним темная водолазка. Поэтому Мейер сразу сказал ему: «Водолазка тебя укорачивает». «Она меня согревает», — ответил Карелло. «Что лучше, не мерзнуть или быть высоким?» — философски спросил Мейер и продолжил печатать. Он не любил печатать, в принципе. Сегодня сосредоточиться на клавиатуре было особенно трудно. С другого конца комнаты доносились испанские ругательства, которые изрыгала беременная дама, адресуя их всему свету, вообще и детективу Коттону Хейзу в частности. Оттуда также звучал одобрительный хор утренних пьянчуг. Мэр терпеливо продолжал печатать, а беременная громко вопрошала, какое Коттон Хейз имеет право. Терпение мэра было благоприобретенным навыком и оттачивалось оно годами до совершенства. На самом деле мэр вовсе не был терпелив. Это качество он выработал, чтобы выжить, с детства. Отец мэра был большой шутник. Во время церемонии обрезания отец мэра сделал объявление. Это объявление относилось к имени ребенка. Ребенка будут звать мэр-мэр. Старик думал, это ужасно смешно. Но резнику настолько не понравился подобный юмор, что у него даже дрогнула рука. К счастью, все обошлось, он не отрезал лишнего. Однако быть ортодоксальным евреем в совершенно нееврейском районе не такое простое испытание, даже если вас и не зовут мэр-мэр. Ничто не проходит бесследно. Мэр-мэр начал лысеть еще в ранней молодости. Теперь он был совсем лысым, дородным человеком с голубыми глазами, чуть выше ростом, чем Карелла, даже когда Карелла не надевал водолазку. Печатая, мэр-мэр курил сигару и думал о сигарете. Он стал курить сигары в день отца год назад. Дочь подарила ему коробку с дорогими сигарами, надеясь, что он бросит курить сигареты. Все равно то и дело он выкуривал одну-другую сигарету, но решил, тем не менее, покончить с ними бесповоротно. В такой день, как сегодня, он чувствовал, что терпение его на исходе и решимость отказаться от курения поколеблена. С другого конца комнаты беременная крикнула на жаргоне путан, смеси английского с испанским. «Сколько же ты будешь меня здесь мурыжить? В моем положении я не могу осчастливить даже слепого». Да, положение ее было очевидным. Может быть, поэтому она казалась такой смешной четырем пьянчугам, сидящим в клетке в углу. А может быть, потому что под черным пальто на ней ничего не было, кроме узкой полоски ткани на бедрах. Пальто не было застегнуто, и круглый живот дамы нависал над персиковыми бикини. А сверху возмущенно раскачивались налитые груди. «Скажи мне», — обратилась она к Хейзу, ухмыляясь пьяницам в клетке, получая удовольствие от благодарных слушателей и играя на публику. «А ты заплатил бы женщине, похожей на меня?» Тут она сжала свои груди руками, выпячивая соски между указательными и средними пальцами. «Заплатил бы, а?» «Да!» — крикнули пьяницы из клетки. «Полицейский, который вас арестовал, говорит, что вы предлагали ему свои услуги», — устало произнес Хейс. «Где этот полицейский?» — спросила женщина. «Да, где он?» — крикнул пьяница из клетки. «Внизу», — ответил Хейс. Арестовал ее Дженнеро. Дженнеро был ослом. Никто в здравом уме не станет арестовывать беременную проститутку. Никто в здравом уме не станет набивать клетку пьяницами в 9 утра в субботу. Вечером, когда клетка понадобится, из нее будет разить блевотиной. Вначале Дженнеро притащил пьяниц по одному, затем беременную путану. Дженнеро был единственным участником собственного крестового похода против пьяниц и проституток. «Сядь и заткнись», — сказал Хейс проститутке. «Не слушай его, не садись», — крикнул пьяница из клетки. «Повернись сюда, дорогая, дай нам еще раз посмотреть на них». «Хороши, верно», — сказала проститутка, показывая груди пьяницам. Хейс покачал головой. Женщина снова подошла к его столу. «Ну, что скажешь?» — спросила она. «О чем? Отпустишь?» «Не могу», — сказал Хейс. «Сейчас моя духовка полна», — поглаживая круглый живот, сказала женщина. «Я расплачусь с тобой позже, когда с этим будет покончено, «Договорились?» Она подмигнула. «Ладно, отпусти их», — сказала она. «Ты красавчик. Мы еще повеселимся. Договорились?» «Красавчик!» — возмущенно крикнул один из пьяниц в клетке. «Помилуйте, леди!» «Он очень красив, этот мужичок. Маленький мучача», — сказала женщина и прикоснулась к подбородку Хейза, словно он был мальчиком 10 лет. На самом деле его рост был 6 футов 2 дюйма, а вес 200 фунтов. Сейчас он не очень следил за диетой. У него были вызывающие ясные голубые глаза и ярко-рыжие волосы с сединой на левом виске. Эта седина — следствие несчастного случая, который произошел с ним, когда он работал третьим детективом в 30-м участке. Поступил вызов, взлом квартиры с ограблением. Жертвой была истеричка. Она выбежала с криком ему навстречу. В ту же минуту появился смотритель дома с ножом. Он принял Хейза за грабителя, который был уже далеко, бросился на него и полоснул по голове. Врачи сбрили волосы и зашили рану. Когда на зажившем месте снова отросли волосы, они оказались седыми. Женщины отпускали самые разные замечания по поводу полоски седины на виске, но ни одна не называла его красавчиком. Глядя на голые груди путаны, видя ее оценивающие глаза, ему подумалось, что, может быть, он и впрямь красавчик. И еще ему подумалось, что, может быть, не такая уж и плохая мысль отпустить ее сейчас и потом когда-нибудь воспользоваться ее милым предложением. Ей было лет 35, выглядела она хорошо, на его вкус, если бы не раздувшийся живот. Тело у нее стройное, длинные сильные ноги и очень хорошие груди, которые вот-вот взорвутся. Если он отпустит ее, то Дженнеро напишет кляузу или сотворит иную глупость. «Трудно работать с таким человеком, как Дженнеро», — размышлял Хейс. Тут появился Хэл Уиллис. Он притащил парочку в наручниках. Хейзу не было видно, парни это или девки. На обоих были джинсы и шерстяные лыжные маски. Пьяницы в клетке снова оживились, стали выкрикивать приветствия. Уиллис кивнул Хейзу, заметил беременную проститутку в распахнутом пальто и сказал: «Застегните пальто, мадам, а то ваши сладости простудятся». Затем, обращаясь к арестованным в масках, произнес: «Проходите, господа». «Привет, Стив», — поздоровался Уиллис с Кареллой. «Сегодня мы начали работать с утра пораньше, верно я говорю?» «А кто у нас в клетке? Хор мормонов?» Эта шутка обрадовала пьяниц так же, как их забавляла беременная путана. Пьяницы блаженствовали. Вначале стриптиз, затем во втором действии спектакля появился комик с 2 клоунами в смешных костюмах. Пьяницы были в восторге. «Кого ты привел?» — спросил Карелла. «Двух грабителей», — сказал Уиллис и обернулся к ним. «Присаживайтесь, ребята», — сказал он. «Не поверишь», — сказал он, обращаясь к Карелле. Затем он повернулся к печатавшему мэру. «Ты мне не поверишь, мэр?» «Не поверю чему?» — спросил мэр. Его слова прозвучали, как удар хлыста, и все тотчас замолчали. Беременная путана повернулась к ним и даже застегнула пальто, чтобы ее собственные формы не отвлекали от главного действия. Пьяницы прижали лица к решетке, словно пойманные кровавые убийцы в кино, следящие за последними шагами последнего члена шайки перед арестом. Хейс наблюдал, Карелла наблюдал, мэр наблюдал, все наблюдали. Уиллис не стушевался перед огнями рампы. Стоя перед 2 скованными грабителями, он начал свой рассказ. «Итак, еду я на работу. В багажнике шины с шипами. Я думал поменять шины в автосервисе на углу Эйнсли и 3-й. Итак, заезжаю и прошу механика поменять шины. Только, пожалуйста, не спрашивайте, зачем я тянул до февраля. В альманахе фермера было написано, что зима будет суровой. Ну, Механик начал возиться с машиной, а я пошел помочиться. Извините, мадам». «Не за что», — сказала беременная путана. «Так вот, иду обратно, и что я вижу? Эти двое стоят с пистолетами и кричат механику, чтобы тот открыл сейф. А механик уже наложил в штаны, бормочет, что не знает шифр замка. А наши герои кричат, что если он не вспомнит шифр, то они разнесут ему башку. Извините, мадам. Вот такая картина открывается передо мной, когда я выхожу из уборной и застегиваю ширинку». «И что дальше?» — спросил один пьяница с живым интересом. «Да, утро началось просто чудесно. Вначале стриптиз, затем комик, отличный актер с прекрасной труппой в масках, как в традиционном японском театре. Скажите, к чему мне с позаранку аж в 9 утра попытка вооруженного ограбления?» — спросил Уиллис, обращаясь к кучке пьяниц в клетке. «Скажите, к чему мне вообще попытки вооруженных ограблений в любое время?» — обратился он к проститутке. «Заехал на автосервис поменять шины да помочиться, а тут эти двое грабителей». «И что вы стали делать?» — спросил пьяница. Все напряженно ждали продолжения истории. «Я чуть было не убежал оттуда», — сказал Уиллис. «А ты бы как поступил?» — спросил он Хейза. «Представь себе, ты застегиваешь штаны, и вдруг перед тобой две такие рожи». «Я бы бросился бежать», — сказал Хейз и торжественно кивнул. «Конечно», — сказал Уиллис. «Любой полицейский в здравом уме решил бы свалить подальше». «Я бы тоже ретировался», — кивнув, сказал Карелло. «И я тоже», — сказал мэр. «Без вопросов», — сказал Уиллис. Он входил во вкус. Ему захотелось, чтобы пьяница снова спросил его, что случилось на автосервисе. Как любой хороший актер, он жаждал ответной реакции публики. При своем росте 5 футов 8 дюймов Уиллис едва удовлетворял требованиям, которые предъявлялись к росту полицейского в этом городе, во всяком случае, когда его принимали на работу. С тех пор многое изменилось. Теперь часто можно встретить полицейского в форме и даже детектива, который ростом не выше огнетушителя, и похож такой скорее на небольшой огнетушитель, чем на могучего стража правосудия. Но до последнего времени Уиллис наверняка был самым низеньким детективом в городе. Он был щупленьким. Настороженные глаза его напоминали глаза фокстерьера. Он носил с собой специальный пистолет 38-го калибра. Уиллис знал дзюдо так же хорошо, как уголовный кодекс. Он укладывал вора на лопатки быстрее, чем 6 раз с кулаками. Ему подумалось, не бросить ли сейчас одного из парней в масках через плечо, чтобы оживить действие. «Я вытащил пистолет», — сказал он и для наглядности извлек свой специальный из кобуры под мышкой и помахал им в воздухе. «А эти герои тотчас заорали: «Не стреляй!» И знаете почему? Потому что их пистолеты не были заряжены. Можете себе представить? Пошли грабить, а пистолеты не зарядили». «Не очень хорошая история», — сказал пьяница, который раньше проявлял интерес. «Напиши заявление, что требуешь вернуть деньги за билет на спектакль в участке», — сказал Уиллис. «Присаживайтесь, ребята», — сказал он парням в масках. «Мы скованы. Как мы можем сесть?» — спросил один из них. «Садитесь на 2 стула», — сказал Уиллис, — «как сиамские близнецы, и снимите ваши глупые маски». «Не снимай», — сказал один другому. «Почему?» — спросил другой. «Мы не обязаны», — сказал первый. «Мы знаем наши конституционные права». «Я вам сейчас покажу ваши права», — сказал Уиллис. «Вы могли убить меня, вы понимаете это?» «Как?» — спросил мэр. «Ты только что сказал, что пистолеты». «Я хочу сказать, если бы они были заряжены», — сказал Уиллис. И тут в комнату вошел Дженеро. «Кто выключил мое радио?» — спросил он. Огляделся и подошел к беременной. единственной не сидевшей в клетке из тех, кого он арестовал. Она прислонилась к столу Хейза. «Ладно, сестричка», — произнес он, и она тут же закричала. Дженнеро так испугался ее крика, что даже присел со страху и заткнул уши. Казалось, он услышал вой снарядов. Пьяницы в клетке тоже перепугались. Они все принялись кричать, будто увидели крысу или летучую мышь. Тем временем под ногами путаны расползалась лужа. Детективы, пьяницы и бандиты в масках удивленно смотрели, как из женщины хлестали воды. Пьяницы решили, что она обмочилась. Так же думали Уиллис и Хейс, холостяки. Карелла и Мэр, опытные женатые мужчины, знали, что у женщины стали отходить воды и что роды могут начаться в любую минуту. Дженнеро, обхвативший голову руками, решил, что он как-то спровоцировал женщину пописать на пол. Он испугался, что его лишат обеда и поставят в угол. «Матерь Божья!» — воскликнула женщина и схватилась за живот. «Найди скорую помощь!» — крикнул мэр Хейзу. Хейз взял телефонную трубку. «Мой ребеночек сейчас родится», — нежно сказала женщина и тихо легла на пол у стола мэра. «Дэйв», — сказал Хейз в телефон, — «нам нужен фургон и быстро. У нас тут беременная, а вот-вот родит». «Ты знаешь, как принимать роды?» — спросил мэр у Кареллы. «Нет, а ты?» «Помогите мне», — произнесла женщина с тихим достоинством. «Ради бога, помоги ей!» — воскликнул Хейз, вешая трубку. «Я?» — спросил Уиллис. «Кто-нибудь?» — сказал Хейз. Женщина застонала. Боль, сжимавшая ей живот, исказила ее лицо. «Надо раздобыть горячей воды», — сказал Карелла. «Где?» — спросил Уиллис. «В канцелярии», — сказал Карелла. «Выкради немного горячей воды у Мискала». «Помогите!» — сказала женщина снова. Мэр присел на корточки рядом с ней. Зазвонил телефон на столе Кареллы, и он снял трубку. 87-й участок, Карелла на проводе», — сказал он. «Секундочку», — сказал голос на другом конце. «Ральф, возьми, пожалуйста, другую трубку». Пьяницы в клетке приумолкли. Прижавшись лицами к решетке, они наблюдали, как мэр склонился над беременной. Они пытались расслышать его шепот. Женщина снова застонала. На этот раз они не стали добавлять свои выкрики к ее стонам. Стоны, выходившие из нее, не были стонами злобы. Это было нечто другое. Притихшие пьяницы уважительно слушали. «Извини за беспокойство», — сказал голос в трубке. «Говорит Левин, Мидтаун Ист. Тут убили девушку по имени...» «Послушай», — сказал Карелла, — «можешь перезвонить попозже. У нас здесь чрезвычайное происшествие». «А я докладываю об убийстве», — сказал Левин, будто одно это слово должно было освободить дорогу для решительных действий. Будто, услышав это слово, каждый должен был все бросить и взяться за оружие. И Левин был прав. «Выкладывай», — сказал Карелла. «Имя девушки — Салли Андерсон», — сказал Левин. «Говорит тебе что-нибудь?» «Ничего», — ответил Карелла и осмотрелся. Уиллис вернулся из канцелярии не только с горячей водой от Мискала, но и с самим Мискала. Мискала встал на корточке рядом с женщиной, лежавшей на полу. Карелла понял, что Мискала и мэр решили попробовать принять роды. «Почему я звоню?» — сказал Левин. «Потому что подозреваю, что это как-то связано с вашим случаем». Карелла положил перед собой блокнот и взял карандаш. Он не мог отвести взгляда от того, что происходило в комнате. «Мне звонили из отдела баллистики 10 минут назад», — сказал Левин. «Звонил некий Дорфсман, неглупый субъект, по поводу пуль, что извлекли из груди и головы девушки. А вы расследуете преступления, связанные со Смит и Вессоном 38-го калибра». «Да», — сказал Карелла. «Это убийство. То, что вы расследуете. Вы посылали пули на экспертизу Дорфсману, верно?» «Да», — подтвердил Карелла. Он записывал и поглядывал на беременную. «Эти пули идентичны с теми, что извлекли из той девушки». «Ты уверен?» «Абсолютно. Дорсман не ошибся. В обоих убийствах фигурирует один ствол». «Хм...» — Карелла задумался. «Посреди комнаты Мискала сказал. Дыши». «Сильнее», — сказал мэр. «Как скажешь», — сказал Мискала. «Итак, я хочу знать, кто займется этим», — спросил Левин. «Ты уверен, что это тот же ствол?» «Нет сомнений. Дорфсман 10 раз разглядывал пули под микроскопом. Никакой ошибки. Тот же самый Смит и Вессон». «Метаун-Ист находится далеко от нас», — сказал Карелла. «Я знаю. Я не хочу подбрасывать тебе лишнюю работу, поверь. Я просто не знаю, что следует делать по уставу в нашем случае». «Ну, если они связаны между собой, тогда я полагаю, да, они связаны. Но мы должны решить, чьи они, твои или мои. Кто будет расследовать? Я хочу сказать, что первое донесение пришло к тебе». «Я уточню у лейтенанта», — сказал Карелла, — «когда он придет». «Я уже уточнил у моего. Он считает, что я должен передать эти дела тебе. Это не имеет отношения к тому, что у нас очень много своих дел, Карелла. Лишний жмурик нам не помеха. Просто думается, что ты уже начал работать над этим. Достаточно посуетился». «Посуетился», — согласился Карелла. «И я не знаю, что тебе удалось найти на сегодняшний день». «Немного. Жертва была мелким торговцем наркотиков, дилером граммов, а эта девушка-танцовщица, другая жертва. Наркотиками торговала». «Пока ничего не знаю, Карелла. Вот почему я звоню. Если я буду расследовать, то буду разбираться. Если это твое дело, тогда я отойду в сторонку». «Вот так правильно», — улыбнулся мэр, стряхивая пот со лба. «Очень хорошо». «Показалась головка», — сказал Мискала. «Теперь можно тужиться немного сильнее». «Вот так», — снова улыбнулся мэр. «Я переговорю с лейтенантом и перезвоню», — сказал Карелла. «Тем временем по этому поводу можешь послать мне бумаги». «Будет сделано. Я не стану тебе напоминать». «Что первые 24 часа самое важное», — произнес заученное правило Карелла. «Так что если я начну действовать, то с сегодняшнего дня». «Я тебя понял», — сказал Карелла. «Я перезвоню». «Тужься!» — крикнул Мискала. «Тужься!» — крикнул мэр. «О, Боже!» — простонала женщина. «Выходит, выходит!» — заорал мэр. «О, Боже! О, Боже! О, Боже!» — стонала женщина. «Какой красавчик!» — воскликнул Мискала. Мэр поднял заляпанного кровью ребенка и шлепнул. Победоносный крик нарушил тишину комнаты. «Мальчик или девочка?» — спросил один из пьяниц. Глава третья. Карелла перезвонил Левину только в 11:50. Все это время он работал с протоколами о двух трупах. В комнате детективов стало заметно тише. Проститутку и ее новорожденную дочь скорая помощь увезла в больницу. Четверо пьяниц за пьянство в общественном месте были посажены в машину, которая их увезла. Ликующий детектив Дженнеро, вероятно, не понимал, что пьянство в общественном месте — это простое нарушение, в отличие от мизденора, наименее опасные преступления и филонии, тяжкие уголовные преступления. За него сажали на 15 суток. В то ясное февральское утро в комнате детективов все видели, что Дженнеро тратит впустую время и пускает на ветер деньги налогоплательщиков, когда отправляет пьяниц в центр города, где судья их отпустит на свободу пинком под зад. Каждый квадратный дюйм тюремного пространства был нужен для более серьезных нарушителей, чем четверка веселых пьянчуг. Мужчина и женщина, явившиеся в комнату детектива в субботу в 11:00, как раз когда Дженнеро вел к машине процессию алкашей, только покачали головой. Женщина была детективом второй степени из особой части штабного дивизиона. Ее звали Эйлин Берг. Она иногда работала на 87-й участок, когда требовалась женщина в качестве приманки. Это означало, что Эйлин должна была разгуливать по улице, как приманка для насильников и прочих дегенератов. У Эйлин были зеленые глаза и рыжие волосы. У нее были длинные-предлинные ноги, гладкие с сильными икрами и узкими лодыжками. У Эйлин были очень красивая грудь и роскошные бедра. Рост ее был 5 футов и 9 дюймов. Таким образом, трудно было не заметить ее на улице, если кому-то взбрело бы в голову изнасиловать кого-нибудь. Однажды Эйлин разрабатывала преступление с Хелом Уиллисом, где тот играл роль ее партнера, лежа с ней в одном спальном мешке в парке. Оба изображали страстных любовников в сложной схеме, в которой также участвовали детективы Мейер и Клинк, переодетые в монашек. Они сидели на ближайшей скамейке. Эйлин теперь уже не помнила, зачем она легла в мешок с Уиллисом. Она только помнила, что Уиллис все время норовил положить руку ей на задницу, в то время как она пыталась свести наблюдение за третьей скамейкой, на которой стоял обеденный судок с 50 000 долларов. Вместо денег в судок положили 50 000 обрывков газет. Уиллис, исполняя роль страстного любовника, осыпал ее поцелуями, когда они обнимались в спальном мешке в тот холодный день. Ласки прекратились моментально, когда приманку в виде обеденного сутка подобрал молодой хмырь и двинулся прочь по направлению к другой скамейке, на которой сидел слепой Дженеро. Дженеро встал, сбросил черные очки, расстегнул третью пуговицу плаща красивым движением руки, как делают детективы, которых он видел в кино, потянулся за пистолетом и бабахнул себе в ногу. На посту в спальном мешке Уиллис сумел включить переговорное устройство, установив его между грудей Эйлин, и принялся орать Хейзу, который сидел в машине без номера на Гровер-авеню, что рыбка движется в его направлении. «Да», — думала Эйлин, — «всегда забавно работать на 87-й участок. Все-таки жаль, что она встречается так редко с Уиллисом. Интересно, женат ли он? И что это ей вдруг стали так часто приходить в голову мысли о замужестве? Не потому ли, что никто не прислал ей поздравительной открытки в день Святого Валентина?» В следственном отделе было относительно тихо. Дженеро и все его арестованные отправились по разным направлениям. Путана вырвалась из его хватки на какое-то время. Коттон Хейс, сидя за своим письменным столом, принимал заявление от чернокожего толстяка, который утверждал, что жена обсыпает его раскаленным песком, когда он поздно приходит домой. Она считает, что он рассекает синеву с другой женщиной. Так он и сказал: «рассекает синеву». Хейс нашел это выражение поэтичным. Хел Уиллис вел двух подростков в масках по дорожке, проходившей через участок рядом с камерами предварительного заключения на уровне улицы, к машине с запертыми в ней пьяницами, которых арестовал Дженеро и которых отправляли в центр города. Подростки по-прежнему отказывались снимать лыжные маски. Один из пьяниц в машине спросил их, не готовятся ли они к вечеринке с маскарадом. Когда Уиллис передал их полицейскому в форме, который захлопнул дверцу машины, Эйлин Берг уселась на край стола Уиллиса, скрестила восхитительные ноги, глянула на часы и задымила сигаретой. «Привет, Эйлин», — сказал ей Хейс, шагая вместе с пострадавшим от раскаленного песка чернокожим толстяком прочь из комнаты детективов, видимо, направляясь в их мирный дом для встречи с разбрасывающей песок Матроной. Эйлин проводила глазами Хейза. Он был рыжий, почти такой же, как она. Она подумала про себя. Если оба родителя рыжие, будет ли их ребенок рыжим? Интересно, женат ли Хейз? Она стала покачивать ногой. В трех футах от того места, где она курила сигарету и нетерпеливо покачивала ногой, мэр говорил по телефону с женой. Он рассказывал ей, что принял роды прямо здесь, в рабочей комнате детективов, с небольшой помощью, едва значительной, от Альфа Мискала. Последний варил кофе в канцелярии. Для нужд материнства и детства кипяток больше не требовался. С другого телефона у себя на столе Карелла наконец связался с Левином в Мидтаун Ист и принялся извиняться, что затянул с ответным звонком. Департамент полиции можно сравнить с небольшой армией, а убийство с крупным боем во время войны. В большой армии даже мелкий бой подвергается серьезному анализу. В маленькой армии, то есть в департаменте полиции, крупный бой, то есть убийство, вовлекает в боевые действия огромное число людей. В городе, который обороняли эти люди, детектив участка, назначенный расследовать конкретное дело об убийстве, был тот, кто получил первое донесение. Обыкновенно ему помогал любой из команды детективов, оказавшийся рядом в данный момент. Как только детектив говорил «я взял» или «я раскручиваю», или употреблял иное выразительное жаргонное словечко, дело официально зачислялось за ним. Это означало, что он будет вести его, пока не раскроет и не прояснит, что не одно и то же, либо пока не возденет руки в отчаянии. Но поскольку убийство было серьезным делом, крупным наступательным действием, так сказать, то в департаменте полиции оно привлекало внимание целого ряда уровней, которые интересовались работой детективов. В этом городе, как только кто-то из следственного отдела брался за хорошее убийство или тяжкое преступление, он должен был уведомить следующих по списку. Первое – комиссара полиции. Второе – начальника розыска. Третье – окружного командира дивизиона детективов. Четвертое – восточное или западное отделение тяжких преступлений, в зависимости от сектора города, где найден труп. Пятое. Командующих офицеров участка и отдела, где найден труп. Шестое. Судмедэксперта. Седьмое. Прокурора округа. Восьмое. Штаб-квартиру, бюро связи по телеграфу, телефону и телетайпу. Девятое. Лабораторию полиции. Десятое. Фотоотдел. Не требовалось извещать всех по протоколу в субботу утром. Однако ситуация была достаточно проблематичной, поэтому лейтенант Бернс, начальник отдела, наморщил лоб и позвонил капитану Фрику, начальнику всего 87-го участка, который, в свою очередь, помялся и затем порекомендовал Бернсу обратиться к старшему по званию в дивизионе, то есть позвонить начальнику розыска. Бернс не позвонил тому раньше, чтобы старший офицер не подумал, что он нарушает действующий порядок. Начальник розыска почесал голову и сказал Бернсу, что за многие годы службы у него еще не было такого случая. И поскольку правила в департаменте полиции, то и дело меняются, он должен проверить, какой порядок действует на сегодняшний день. Затем он перезвонит Бернсу. Бернс со своей стороны напомнил старшему по званию, что личный состав 87-го участка – это сознательные граждане, стоящие на страже закона и отстаивающие закон с оружием в руках, рискуя собственной жизнью. И, между прочим, Берн заметил, что речь идет о двух убийствах, о двух детективах в разных частях города, и что оба жаждут приняться за расследование второго, последнего убийства, что было не совсем правдой. Ни Левин, ни Карелла не горели особым желанием по этому поводу. И он будет очень благодарен, если начальник розыска перезвонит ему поскорее. Начальник розыска перезвонил только около 11:00 утра, после того, как переговорил с начальником оперативного отдела, кабинет которого находился над собственным кабинетом начальника розыска в здании штаб-квартиры. Начальник розыска сказал Бернсу, что, по мнению начальника оперативного отдела, Первое убийство должно стоять первым по очередности расследования. Полицейский, расследующий дело, должен быть детективом, который первым получил донесение, когда бы такое ни пришло. Бернс не ведал, когда оно поступило. Он просто сказал: «Да, когда бы оно ни пришло. Спасибо, шеф». Он повесил трубку, вызвал Кареллу к себе и сказал: «Теперь оно наше». Он имел в виду не то, что оно на самом деле принадлежало их компетенции, хотя в более широком смысле это было именно так, но что оно было в его компетенции, Кареллы. Когда Карелла пересказал это все Левину, тот сказал: «Желаю удачи». И в этих двух словах прозвучало огромное облегчение. Хэл Уиллис вернулся в комнату детективов 5 минут спустя, как раз когда замерзший патрульный из Мидтаун-Ист вручал пакет, который обещал передать Левин, впервые разговаривая с Кареллой утром. Уиллис заметил Эйлин на краешке своего стола, улыбнулся и, пританцовывая, направился к ней. «Значит, прислали тебя?» — спросил он, ухмыляясь. «Вот, прислали от Левина», — сказал Карелла Мейеру. «А ты что, надеялся, что тебе пришлют Рэйчел Уэлш?» — спросила Эйлин. «Да я не жалуюсь», — хохотнул Уиллис. «Кто кого изнасиловал на этот раз?» — поинтересовалась Эйлин. «Давайте не будем говорить о грязном в комнате детективов», — вытянул губу Мейер и подмигнул Карелле. «С виду легкий конвертик», — сказал Карелла, взвешивая на руке желтый конверт из тонкой бумаги. «Этот?» — спросил патрульный. «Этот», — подтвердил Карелла. «А где здесь можно выпить чашку кофе?» — спросил патрульный. «Внизу, в комнате отдыха, кофейный автомат», — ткнул пальцем в пол Карелла. «У меня нет мелочи». Патрульный похлопал себя по карманам. «Нет мелочи у молодчины», — воскликнул мэр. «Что?» — сказал патрульный. «Попробуйте в канцелярии», — предложил Карелла. «Страховка оплачена?» — спросил мэр. «Что?» — переспросил патрульный, пожал плечами и пошел в сторону канцелярии. «Где нам поговорить об этом?» — спросил Уиллис у Эйлин. «У тебя или у меня?» — шутливо добавил мэр. «Он был на седьмом небе. Он только что принимал роды. Участие в акте творения подарило ему такое прекрасное настроение». «Это прачечное дело?» — спросил он Уиллиса. «Это прачечное дело», — кивнул Уиллис. «Насильник в прачечной?» — спросила Эйлин и потушила сигарету. «Нет, это тот, кто грабил прачечное по ночам, держа персонал под дулом пистолета. Мы думаем, что подсадим тебя в ту прачечную, которая у него числится следующей по плану». «А как вы узнаете, на какую прачечную он нацелился?» «Догадаемся», — сказал Уиллис. «Имеется нечто вроде схемы». «Массовик-затейник», — воскликнул мэр и расхохотался. Карелла посмотрел на него. Мэр пожал плечами и перестал смеяться. «Мы думали, что ты переоденешься в женщину с грязным бельем». «Я никогда не надеваю грязное», — шутливо ответила Эйлин. «А ты будешь меня страховать, так?» «Да, буду тебя страховать». «Где ты будешь находиться?» «В спальном мешке на улице», — сказал Уиллис и ухмыльнулся. «Ясное дело», — сказала она и тоже ухмыльнулась. «Помнишь?» — спросил он. «Память у меня как у судьи», — сказала она. «Мы вас двоих оставляем. Разрабатывайте стратегию», — сказал мэр. «Пошли, Стив, в комнату для допросов». «Когда начинаем?» — спросила Эйлин и закурила. «Может, сегодня вечером?» — предложил Уиллис. В комнате для допросов мэр с Кареллой изучали листок бумаги, который Левин прислал им в конверте. «Не складывать бумагу вдвое, не сворачивать в трубочку. Преступление, категория, тяжкое». Дело получило следующую категорию — тяжкое преступление. Департамент полиции. Дополнительный отчет о заявлении. Смотр отчет об оперативной обстановке, номер такой-то. Отдел детективов, Мидтаун-Ист, Участок Midtown East. Заявление номер 37561. День отчета 13 февраля. Имя заявителя. Доминик Боначчо доносит о жертве Салли Андерсон. Адрес заявителя. 637 Норт Кэмпбелл. Дата первого заявления та же. Заявитель Доминик Боначчо обнаружил жертву. Лежала на спине на снегу в 00:30 ночи, когда он шел домой с работы. Узнал ее по пальто, которое она носила. Пошел в свою квартиру, позвонил 911, спустился по лестнице, чтобы встретить принявших сигнал полицейских. Фрэнк О'Нил, Питер Нельсон, Midtown East, Чарли Карр. На месте обнаружен труп. Офицер О'Нил вызвал детективов на место преступления. Смотр отчета о действиях номер 37561. Детективы из отдела тяжких преступлений Монаган и Монро в патрульной машине ответили на вызов. Прибыли на место преступления до прибытия детективов Генри Левина и Ральфа Кумса. Жертва идентифицирована как Салли Андерсон. Белая женщина, возраст 25 лет. Волосы светлые, глаза голубые. Предварительные измерения до вскрытия. Рост приблизительно 5 футов 8 дюймов. Вес приблизительно 125 фунтов. В ожидании отчета о вскрытии обнаружено предположительно 3 раны. Одна в левой стороне груди, 2 на лице. Гильз на месте преступления не найдено. Содержимое сумки девушки. Губная помада, карандаш для бровей. 2 пластинки жевательной резинки. Записная книжка с адресами, салфетки Kleenex, бумажник с 3 фотографиями, $23 США, карточка члена клуба актеров. Опрос квартиросъемщиков в доме номер 637 по улице Норт Кэмпбелл не выявил свидетелей, но имеются показания, что жертва была танцовщицей, занятой в мюзикле под названием «Жирная задница», театр Уэльс. 1134 Норт Адерлей. Труп отправлен в морг больницы Хейли. Личные вещи остаются в ведении Midtown East для передачи в лабораторию. Отдел баллистики. О пулях, обнаруженных при вскрытии, докладывать безотлагательно. Генри Левин. Детектив первой степени Генри Левин, значок номер 27842, Midtown East. «Напечатал все чисто, без ошибок», — сказал мэр. «Но в целом полезного здесь мало», — проворчал Карелло. «Напечатал, наверное, еще до того, как позвонил Дорфсман». «Но тот быстро справляется с баллистической экспертизой». «Давайте посмотрим, что нам известно о другом преступлении», — предложил мэр. В канцелярии Альф Мискала варил самый дурной кофе, какой можно было купить. Его едкий аромат сразу ударил в нос, когда они открыли дверь. «День всех святых приходит и уходит», — вздохнул мэр. «Что ты хочешь сказать?» — поинтересовался Мискала. «Я хочу спросить, зачем ты в кофейник кладешь лягушек и тритонов?» Мискала рассмеялся. «Не нравится — не пей», — сказал он и втянул воздух носом. «Это новый сорт кофе из Колумбии». «Твой кофе пахнет, как сигары мэра», — пояснил Карелло. «Я отдаю ему окурки», — сказал мэр. До него не сразу дошло, что его сигары также стали жертвой критики. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он. «Чем плохи мои сигары?» «Зачем вы пришли почесать языками?» — спросил Мискало. «Нам нужно досье Пако Лопеса», — Карелло показал на полке с рядами папок. «Это было всего несколько дней назад, верно?» «Убийство на Калвер-авеню», — Карелло кивнул, — «вечером во вторник». «Оно еще не подшито», — сказал Мискало. «Так где же оно?» «Надо поискать у меня на столе». Мискало ткнул пальцем в ворох неподшитых к делу отчетов. «Можешь его раскопать?» — спросил Карелло. Мискало не ответил. Он сел в крутящееся кресло у стола и начал раскладывать бумаги. «Жена подарила мне этот кофе в день Святого Валентина», — хмуро сказал он. «Наверное, она тебя очень любит», — предположил мэр. «А что тебе подарила жена?» «Валентинов день будет только завтра». «Может быть, она подарит тебе великолепные сигары», — подначил Карелло. «Как те, что ты куришь сейчас». «Вот, Гофредо Лопес, этот тебе нужен». «Пако», — сказал Карелло. «У меня нет проблем с сигарами», — с опозданием среагировал мэр. «Знаешь, сколько Лопесов числится у нас в 87-м участке?» — поднял глаза Мискало. «У нас Лопесов столько же, сколько на свете Смитов и Джонсонов». «Во вторник убили только одного Лопеса», — Карелло почесал макушку. «Мне иногда хочется, чтобы их всех постигла такая же участь», — сказал Мискало. «Лучше им всем давать по глотку твоего кофе», — заметил мэр. «Верная смерть, как от выстрела из обреза». «Очень смешно», — обиделся Мискало. «Пако, где этот чертов Пако?» «Когда ты, наконец, подыщешь к делу все это?» — спросил мэр. «Когда доберусь», — ответил Мискало. «Если все наши граждане перестанут убивать друг друга, грабить друг друга, тогда ты потеряешь работу», — усмехнулся Карелло. «Тогда я сменю работу», — сказал Мискало. «Прежде у меня была другая работа. Через 3 года буду жить в Майами». «В Майами преступлений, конечно, не бывает». Мэр прислонился к косяку двери. «Никаких таких, чтобы меня беспокоили». Мискало энергичнее зашуршал бумагами на столе. «Сяду в лодку и буду ловить рыбу». «Не забудь захватить с собой кофейник», — съехидничал мэр. «Вот», — сказал Мискало, — «Пако Лопес, притащи обратно, когда закончишь, чтобы ты подшил его в четверг после дождичка». «Ха-ха», — сказал Мискало, не улыбнувшись, — «ну и юмор у тебя». Время близилось к полудню. В комнате детективов стояла тишина. Все просматривали кучу бумаг о Пако Лопесе. Стреляли во вторник ночью чуть более чем за 73 часа до того, как из того же ствола была убита Салли Андерсон на другом конце города. Труп девушки нашли в 00:30 утра 13-го. Пако Лопеса убили в 11:00 вечером 9-го числа. Убитой было 25 лет, она была белой, работала по найму. Лопесу было 19, он был латинос, ранее был арестован за хранение наркотиков с намерением продажи. Он избежал наказания, получил условное. Тогда ему было всего 15. А теперь, поздним вечером во вторник, когда осматривали содержимое его карманов, обнаружили 6 граммов кокаина и стянутую пачку 100-долларовых купюр на общую сумму 1100. Казалось, между двумя трупами очень малая связь, но в обоих случаях стреляли из одного и того же ствола. Дополнительные отчеты о Лопесе подтверждали, что он продолжал торговать наркотиками после первого задержания. Его уличная кличка была «Эль Снорта», то есть «Нюхач наркотиков». В испанском языке такого слова не существовало, но латиносы или испаноязычные обитатели 87-го участка позволяли себе такого рода кислый юмор. Все, кого допрашивали Карелло и мэр, сходились на том, что Пако Лопес — сукин сын, и убили его по делам. Многие даже желали ему более мучительной смерти, не такой простой, как от 2 выстрелов в грудь с близкого расстояния из ствола 38-го калибра. Одна из его бывших подружек расстегнула блузку и показала детективам ожоги от сигарет, которые Лопес оставил ей на память на каждой груди. Даже мать Лопеса согласилась, она перекрестилась при этом, что жить на свете без него будет лучше. Допрос известных мелких дилеров показал, что Лопес в действительности был оператором чуть выше уровня мула в иерархии вторичного распределения кокаина, как выразился один из дилеров. У Лопеса была небольшая клиентура, которым он поставлял товар по умеренным ценам. И если ему удавалось заработать 1000-1200 в неделю, то это было много. Слушая это, Мэйр и Карелла, каждый из которых зарабатывал только по 2000 в месяц, задавались естественным вопросом, правильно ли они выбрали профессию. Прочие, более везучие дилеры сходились в том, что Лопес не стоил того, чтобы его убивать. Он не представлял угрозы ни для кого, скромно трудился в своей нише. Все высказывали предположение, что его укокошил какой-нибудь злобный псих. А может быть, Лопес стал продавать порошок более мелкими дозами, пытаясь таким образом выжать больше денег. И какой-то клиент рассердился и всадил в него пулю. Обыкновенное дело. Но как тогда кокаиновое убийство связать с убийством Салли Андерсон? «Знаешь, о чем я жалею?» — спросил Карелла. «О чем?» «О том, что это дело попало к нам».